Хранитель. Темноту прорезал луч фонарика, ощупал стены, пол, завал из глыб земли, бетона и кирпичной кладки. Нашел сидящего на корточках Балуева с руками, закинутыми на затылок. «Живой?» Василий пошевелился, невнятно произнес. «Черт, язык прикусил». «Живой, только по башке балкой звездануло». «Не знаешь, чего нас сюда понесло, Соболев? Ведь и ежу понятно, что Елынин установит на входе в свое убежище сторожевую систему с сюрпризами. Поменьше говори, тогда язык никогда не прикусишь. Живы, значит, все в порядке». «А если отсюда нет выхода?» «Взрыв говорит, что должен быть. Елынин был не дурак, чтобы в случае опасности просто завалить вход в святая святых». «Логично, что ж тогда пошли искать вход в храм». Матвей не был уверен, что бывший генерал ФСК знал о храме под своей дачей и посещал его, однако сейчас говорить ничего не стал. Посвечивая под ноги, они медленно двинулись по коридору к металлической двери в тупике, тщательно осматривая каждый бугорок, каждую щель, принюхиваясь к запаху сырости, ржавого железа, бетона и пластика. Матвей снова перешел на пси-зрение, отнимающее много энергии, но ловушек больше не обнаружил. Дверь удалось открыть легко, она просто не была заперта. Видимо, последний выход Конкери в теле Елынина был аварийным. Сам генерал в бункер уже не вернулся, а монарху закрывать за собой дверь было ни к чему. Взору открылось прямоугольное помещение с решетками на стенах и потолке, с металлическим полом, покрытым резиновыми ковриками, из какой-то современного вида конструкции в центре. Экран, стекающая клавиатура, вторая панель, сигнально информирующая, наводила на мысль, что это компьютер, только скомпонованный из блоков, принадлежащих по виду разным классам машин. И он был включен. По экрану дисплея бродили звезды холостого режима, а на панели горел зеленый огонек готовности к работе. Неужели эта штука функционировала все это время, до сегодняшнего дня? Василий обошел компьютер, провел пальцем по экрану, стирая пыль. «Глазам не верю». «Не трогай ничего», — посоветовал Матвей, чувствуя исходящее от компьютера злое тепло. «Где-то здесь установлено взрывное устройство, а может быть и не одно. А какая кнопка их включает, разбираться не досуг. Теперь нет сомнений. Елынин связывался с монархом через эту машину. Но она до сих пор включена. Автономное питание? Но прямого подключения к сети что-то не видно. Стационар ты не увидишь. Поищи лучше выход». Василий обошел бункер 7 на 7 метров, но, не обнаружив другого выхода, достал флягу с водой, глотнул, предложил спутнику. «Я ничего не вижу, my friend, мы замурованы». Матвей тоже глотнул из фляги, обошел еще раз компьютер, медленно прошелся по резиновым коврикам, глядя себе под ноги, и вскоре почувствовал дуновение пустоты. Откинул коврик, все тот же рифленый металлический лист, но именно под ним начинался колодец, уходящий на неведомую глубину. «Здесь», — тихо обронил Матвей, оставаясь сидеть на корточках. «Значит, должен быть и механизм отпирания». «Я вижу только сплошной пол», — подошел Василий. «Может, здесь и был выход, но если замок управлялся компьютером, мы его не откроем. Кстати, ты заметил, что в дисководе торчит дискета?» Матвей вернулся к пульту компьютера, внимательно ощупал его всеми органами чувств и увидел три тоненькие жилки энергоподвода, тянущиеся куда-то вниз, под основание комплекса. Видимо, это был подвод аварийного питания от аккумуляторов, потому что подводы электроэнергии к даче были разрушены еще год назад. Смахнув пыль со стула, Матвей сел, проверил ощущения и, чувствуя, как напрягся Василий, вдавил дискету в щель дисковода, повернул рычаг замка и тронул клавишу «Return». Тускло засветилось табло на левом развороте панели, замигал оранжевый глаз на одном из шкафов возле стола. «Не рванет?» — понизил голос Балуев. Вместо ответа Матвей повторно нажал клавишу ответа, и правый разворот панели расцвел индикаторами. Зашелестел вентилятор одного из шкафов, экран дисплея налился мягким опаловым свечением. Ему не было смысла минировать все хозяйство, и сам мог в спешке подорваться. Попробуем разобраться в меню. Если вход не кодирован и защита не включена, к тому же Елынин торопился. Матвей не ошибся в своих предположениях. Компьютер высветил логотип машины, Конан, и обычный знак ожидания, букву «А» со стрелочкой над рядом окошек стартового меню, что означало готовность к работе основной информационной системе DOS. Теперь можно было работать с файлами программ на диске «А». Он вызвал Конкери и оставил комп в рабочем положении, «А вернуться уже не смог», – задумчиво сказал Матвей. «Кто?» «Елынин, разумеется». «И все же есть что-то мистическое в том, что компьютер проработал целый год и не сгорел». «Пароль?» – спросил экран по-английски. Матвей проиграл в уме веер возможных решений. То, что дискета закодирована, было ясно с самого начала. Но пароль – слишком простое решение защиты. И слишком сложное, чтобы найти его в миллиарде смысловых комбинаций, если только… «Имя», – сработала интуиция. Матвей напечатал «Конкери». «Пароль принят», – ответил экран, и за спиной Матвея шумно вздохнул Василий. «Какой предпочитаете режим?» Матвей выбил выбор. Звуковой диалог, тастатурный диалог, мысленный диалог, отбой. Мысленный диалог отключен. «Звук», – отстучал на клавиатуре Матвей. «Готов к работе», – приятным женским голосом ответил компьютер. «Заказ». Проблемные шифры. Мигнув, экран почернел и выдал три алые строчки. Буквы, символы, цифры. Свечение компьютера в диапазоне зла усилилось скачком. Матвей буквально физически почувствовал, как в машине, в толще земли, вокруг заворочился некто могучий, жуткий, непереносимо чужой и мрачный. «Эдак мы еще вызовем монарха», — охрипшим голосом проговорил Матвей. «Ага, только его нам и не доставало», — невесело отозвался Василий. «Узнай лучше, как убраться отсюда по добру, по здорову». «Нам и так слишком везет, ты не находишь?» Матвей запомнил комбинации шифров, надеясь когда-нибудь воспользоваться ими, и вскрыл карту секретных файлов елынинской машины. Через несколько минут ему стали известны тайны подземных складов генералов ФСК, а также система их охраны. Однако секрет бункера удалось выяснить лишь спустя полчаса, как раз к тому моменту, когда по какой-то причине сработала аварийная отсечка электропитания. Мигнули индикаторы, табло включения погасло, снова вспыхнуло, и Матвей на одном дыхании прошелся по клавиатуре компа, давая задание открыть запасной нижний лаз. С глухим мокрым лязгом металлическая плита пола отползла в сторону, к стене, вместе со столом и аппаратурой, открывая темный зев люка, но до конца не открыла его. Остановилась. Огоньки на панели компьютера погасли окончательно. «Сдох, Бобик», – прокомментировал Василий, подскочив к люку в обнажившейся бетонной полосе пола. «Пролезем. Я первый, не отставай». «Не спеши, торопыга», – отодвинул его Матвей. «Первым пойду я. Там могут встретиться препятствия». «Человек – дитя препятствий», – как говорил классик. «А я, кроме всего прочего, ганфайтер. Интуиция у меня работает хорошо». «Балуев, ты мне друг, но живой ты мне дороже». «Ладно», — уступил Василий, — «иди, корректированный, однако нос не задирай, будь осторожен». Колодец узкий и круглый в сечении, одетый в бетон и металлические кольца-скобы, которые и служили лесенкой, шел на глубину не менее 20 метров и привел их в искусственную пещеру, эдакий карман высотой 4, шириной 3,5 и длиной 15 метров. И служил этот карман личным гаражом генерала, потому что в нем, имеющем закрытые ворота, стоял на рельсах точно такой же вагончик торпеды электропоезда, в каком год назад Соболев и Балуев подобрались к даче под землей по секретной ветке метро.